Муж мой очень был недоволен и, несмотря на всю свою доброту, очень рассердился на Анну Николаевну и заставил ее все вещи опять выкупить, чтобы не быть в ответственности перед опекой. «Опека и не узнает, что вещи проданы», — говорила она ему, — «а в отчете мы этого не покажем». «Нет, Анна Николаевна, на такой обман я не соглашусь и отчета не подпишу». Она ужасно расходилась, выбронила его, и после того они долгое время друг на друга дулись и не видались. Марья Петровна была за Алексеем Сазоновым и имела двух сыновей – Петра и Гаврилу и трех дочерей – Екатерину, Поросковью и Елизавету. Анастасия Петровна была за Андреем Васильевичем Дашковым. У них было несколько человек детей, но в живых осталось только двое – Василий Андреевич, женат на Горчаковой, и Софья Андреевна, за князем Гагариным. Князь Григорий Григорьевич, сын князя Григория Ивановича и Екатерины Петровны, рожденной Саймоновой, родился 1810 года, апреля 29-го. Сперва был флигель-адъютантом, долгое время после того служил в Тифлисе, который обязан ему украшением своего театра в грузинском стиле, замечательного по своей изящности. Князь Григорий Григорьевич был женат сперва на княжне Анне Николаевне Долгоруковой, дочери князя Николая Андреевича и княжны Марии Дмитриевны Салтыковой. Родилась в 1823, умерла в 1845 году. От первого брака у князя Григория Григорьевича была дочь, оставшаяся очень маленькою и, вероятно, не помнившая своей матери. Новая княгиня Гагарина приласкала свою падчерицу, запретила сказывать ей, что она дочь первой жены князя, и была с нею ласкова и нежна, как настоящая мать, так что та выросла, не зная, что она не дочь, а падчерица. Княгиня Софья Андреевна была очень умная, милая и во всех отношениях достойнейшая женщина. Князь Григорий Григорьевич был немалое время вице-президентом Академии художеств. Она была фрейлиной при государыне, цесаревне Марии Александровне и была очень мила и приятной наружности. Меньшая, третья из Мамоновых, Елизавета Петровна, вышла за Шиловского Степана Ивановича, человека немолодого, очень богатого и прескупейшего. Бедная жена его не была с ним счастлива, весь свой век терпела лишения, зная, что муж ее имеет большие средства. Он был очень крутого характера, любил копить и также себя во всем обрезывал. Не знаю, правду ли про него рассказывали, что будто бы, когда приходили к нему за деньгами на расход и на уплаты, с ним делались спазмы в груди и удушье, так что иногда приходилось долго выжидать, пока можно было ему снова напомнить о деньгах. Может, статься это все и выдумка злых языков, но все-таки доказывает, что его считали способным расстраиваться из-за денег. Он был очень корыстолюбив, и так как давал деньги взаймы, и не за малые проценты, то с ним было много разных приключений. Да, кажется, и смерть его приключилась чуть ли не от огорчения, что у него на ком-то пропало много денег. Иван Петрович Мамонов женат не был. С собой был некрасив и ума очень посредственного. Жил он постоянно у себя в деревне, кажется, где-то в Рязанской губернии. Он был небольшого роста, довольно полный, говорил очень странно, потому что пришепетывал, носил парик и любил молодиться. Он имел очень хорошее состояние. Умер он скоропостижно. Приехав на время в Москву, он был у Шиловских в гостях и вечером прохаживался по комнатам со своей племянницей. Вдруг та чувствует, что он на нее валится без чувств. Послали за доктором, тот приехал, а он лежит мертвёхоник. С ним пресеклась эта ветвь Мамоновых в мужеском колене.